Глава вторая. Племянница. Адель Лимингтон занимала маленькую комнатку в маленьком доме, но очень часто ей хотелось, чтобы комнатка была еще меньше. Тогда она, может быть, нашла бы в себе мужество попросить миссис Ватсон, соответственно, уменьшить квартирную плату. Статистки на съемках заняты были редко, и Джек Небворд платил только за рабочие дни. Он был расчетливый режиссер и снимал преимущественно домашние сцены, где можно было обойтись сравнительно небольшим числом актеров. Адель была уже одета, когда миссис Ватсон принесла ей утреннюю чашку чая. «Там вас хочет видеть какой-то молодой человек», — сказала хозяйка. «Он пристал ко мне, когда я шла за молоком. Очень вежливый молодой человек, но я ему сказала, что вы еще спите. Он с тех пор вот уже целый час бродит около дома». «Он хочет видеть меня?» — удивилась девушка. «Так, по крайней мере, он сказал», — сухо ответила старуха. «Я спросила, нет мистера ли Небворда он, но он ответил, что нет. Если вы хотите поговорить с ним, можете воспользоваться гостиной. Хотя мне вообще не нравится, когда молодые люди являются в гости к одиноким девушкам. Мой дом пользуется хорошей репутацией, и я желаю эту репутацию сохранить». Адель улыбнулась. «Что может быть приличнее утреннего посетителя, миссис Ватсон?» Она спустилась вниз и открыла парадную дверь. На дорожке спиной к ней стоял незнакомый господин. При звуке открывшейся двери он обернулся, и Адель увидела перед собой хорошо одетого молодого человека приятной наружности с вежливой улыбкой, снявшего шляпу. «Надеюсь, ваша хозяйка не стала будить вас ради меня. Я мог подождать. Вы мисс Адель Лимингтон, если не ошибаюсь». Адель кивнула головой и пригласила. «Пожалуйста, войдите сюда». Она провела незнакомого гостя в крошечную гостиную и, закрыв за собой дверь, ждала, что он скажет. «Я журналист», — произнес молодой человек. «Ах, это насчет дяди Фрэнсиса? Надеюсь, ничего не случилось плохого? На прошлой неделе сюда приезжал сыщик. Они нашли его?» «Нет, они не нашли его», — с любезной улыбкой ответил гость. «Вы хорошо знали вашего дядю, мисс Лимингтон?» «Нет», — покачала головой девушка, — «я видел его всего два раза в жизни. Мой отец поссорился с ним еще до моего рождения, и впервые я увидела дядю только после смерти отца». Гость облегченно вздохнул. Но Адель не могла понять, почему он почувствовал облегчение, узнав, что она была почти незнакома с дядей. «Но, говорят, вы видели его в Чичестере?» — спросил он. «Да, я видела его. Я видела его в Гудвуд-парке. Мы ехали компанией в Шарабане, а он гулял по боковой дорожке. Он очень плохо выглядел и был чем-то озабочен. Когда я увидела его, он только что отошел от газетного киоска, у него в руках была сложенная газета и раскрытое письмо». «Где находится этот киоск, вы не можете мне сказать?» — быстро спросил молодой человек. Адель сообщила точный адрес, и молодой человек записал. «Вы больше его не видели?» Она покачала головой и с тревогой спросила: «Вы думаете, правда, что с ним произошло несчастье? Я часто слышала от матери, что дядя Фрэнсис очень странный человек и способен на разные поступки. Он сделал что-нибудь нехорошее?» «Да», — ответил молодой человек, — «он совершил нехороший поступок. Но к вам это не имеет никакого отношения. Вы не должны тревожиться. Вы известная киноактриса, если не ошибаюсь». «О, — рассмеялась девушка, — киноактрисой я стану тогда, когда вы напишете обо мне в вашей газете, в моей газете...» — озадаченно переспросил молодой человек. «Ах да, в моей газете, конечно».